Она продолжала. «Ну, вы это несерьезно. Зачем вы так шутите?» Он ответил. «Напротив, я вполне серьезен. Я не утверждаю, что влюблен, но спрашиваю себя, не на пути ли я к тому, чтобы в вас влюбиться?» «Что внушает вам такую мысль?» «Волнение, которое я испытываю, когда вас здесь нет, и чувство счастья, когда вы приходите». Она села. «О, не волнуйтесь из-за таких пустяков. Пока вы будете крепко спать и с аппетитом обедать, до тех пор это не опасно». Он рассмеялся. «А если я потеряю сон и аппетит?» «Дайте мне знать. И тогда я вас оставлю в покое, чтобы вы поправились». «Премного благодарен». Они острили на эту тему весь сеанс. В следующие дни было то же самое. Относясь к этому как к остроумной и не имеющей значения шутки, она, здороваясь с ним, каждый раз весело спрашивала: «Как поживает сегодня ваша любовь?» И полушутя, полусерьезно, он подробно рассказывал ей об усилении этой болезни, о непрерывной, глубокой внутренней работе возникшего и растущего чувства. Он обстоятельно анализировал свои переживания, час за часом после того, как они расстались накануне, пародируя профессора, читающего лекцию, а она внимательно слушала его, слегка взволнованная и смущенная. Это было похоже на повесть, героиней которой была она сама. Когда он с любезным и непринужденным видом перечислял ей терзавшие его горести, его голос по временам дрожал, выражая одним только словом или даже одной интонацией все, что он выстрадал в душе. А она не переставала расспрашивать его, трепеща от любопытства, не сводя с него глаз, жадно внимая этому рассказу, который и волновал ее, и пленял. Иногда, подходя к ней, чтобы исправить позу, он брал ее руку и пытался поцеловать. Она быстрым движением отдергивала пальцы от его губ и слегка хмурила брови. «Довольно. Работайте», — говорила она. Он снова брался за кисть, но не проходило и 5 минут, как она задавала ему какой-нибудь вопрос, чтобы ловко навести его опять на единственную, занимавшую их тему. Теперь она начинала чувствовать опасения. Ей очень хотелось быть любимой, но не слишком сильно. Уверенная, что сама не увлечена, она боялась, что он зайдет слишком далеко, и она потеряет его. Ведь ей придется отнять у него надежду после того, как она сама, видимо, поощряла его. Однако, если бы ей пришлось отказаться от этой нежной, игривой дружбы, от этой болтовни, которая текла, неся с собою крупинки любви, как ручей золотоносный песок, ей было бы очень грустно, грустно и тоскливо до боли. Выходя из дому, чтобы отправиться в мастерскую художника, она чувствовала, что ее переполняет живая, жгучая радость. Ей было легко и весело. Когда у дверей дома Оливье рука ее притрагивалась к звонку, сердце ее билось от ожидания, а ковер на лестнице казался ей самым мягким, по какому ступали когда-нибудь ее ноги. Но Бертен становился мрачным, нервничал, нередко бывал раздражителен. У него прорывалось нетерпение. Он тотчас подавлял его, но это повторялось все чаще и чаще. Однажды, как только она вошла, он сел рядом с нею, вместо того, чтобы взяться за работу, и сказал: «Сударыня, теперь вы, конечно, должны знать, что это не шутка, и что я безумно люблю вас». Смущенная этим вступлением и видя, что кризис, который ее пугал, приближается, она попыталась остановить Бертена. Но он уже не слушал ее. Сердце его было переполнено, и она, бледная, дрожащая, испуганная, должна была его выслушать. Он говорил долго, ничего не требуя, нежно, печально, с каким-то безнадежным смирением, и она позволила ему взять и удержать ее руки в своих. Он опустился на колени, прежде чем она могла остановить его, и, глядя на нее глазами галлюцинирующего человека, молил ее не причинять ему страдания. Какого страдания? Она не понимала. Да и не старалась понять, оцепенев от жесткого горя при виде его мучений. Но это горе было почти счастьем. Вдруг она увидела слезы в его глазах, и это так растрогало ее, что у нее вырвалось «О!», и она готова была поцеловать его, как целуют плачущих детей. Он тихо повторял «Послушайте, послушайте, я слишком страдаю». И вдруг ее захватило его страдание, его слезы передались ей, и она разрыдалась, не владея собой, чувствуя, что ее трепещущие руки готовы протянуться ему навстречу.